Все шутили, смеялись, а он молчал и хотел оставаться один. На часы все смотрел и опять скучал одинокий седой господин. То ворчал, по купе расхаживал, то гадал, сколько верст на пути. И ходил к машинисту, спрашивал, что за станция там впереди. А потом он уснул в ожидании остановки экспресса в ночи, чтобы в зале успеть ожидание, по пути съесть холодные щи. Стук колес, будто тонны сердечные, только замер, а он у дверей. Поезда эти странники вечные отдохнут и торопят скорей. Поезд тронулся паром окутанный, замелькали вагонов огни. Господин, опоздав, перепуганный, побежал, да поди догони. Нет, браток, жди почтового поезда, погорю холодной печи. Одному знать на станции боязно, вот как сердце курьерским стучит. Тревога не спит, в сердце просится, капли влаги несутся с холба. Кто там знает, что мимо проносится, может поезд, а может судьба. Не дождется тебя черноока, дочь почтмейстера в городе Н. И вернется со станции охая, ничего не придумав взамен. Не дождется тебя черноокая дочь почтмейстера в городе Эм, и вернется со станции охая, ничего не придумав взамен.